«Да чего же возмужал Вольфганг?» — удивлялась мама. «Костюм, сшитый еще в Зальцбурге, стал ему явно тесен и короток». Утирая слезы, мама немного отступила назад, чтобы хорошенько рассмотреть сына, а Наннерль повисла на шее у папы и никак не хотела его отпустить. Папа показал им золотой крест и дипломы Болонской и Веронской академий. «Мы окупили все наши расходы по поездке», — говорил он, — «а к деньгам, что мне дал архиепископ, я даже не притронулся. Знаете, кроме оперы, Вольфганг сочинил еще несколько арий, 4 симфонии, минуэты, несколько духовных произведений, струнный квартет». А Вольфганг, перебивая его, спрашивал: «Скажи, Наннерль, как наш господин Кеннерь поет еще и может по-прежнему взять верхнюю соль?» «Ну, конечно», — отвечала Наннерль, — «помнишь, как вы пели с ним дуэтом?» Но Вольфганг уже сам побежал в музыкальную комнату, чтобы удостовериться, и огорчился, когда Кеннерь не узнал его и забился в дальний угол клетки, отказываясь петь. Вольфганг стал напевать, надеясь подзадорить птичку, но тут же осекся. Прибежавшая вслед за ним Наннерль спросила, в чем дело, и он ответил: «Я больше не могу петь. Что-то случилось с моим голосом. Не могу брать ни низких, ни высоких нот. Совсем пропал голос. Даже собственные арии не могу петь». Брат вдруг стал так печален, что Наннерль принялась его утешать. Вольфганг немного приободрился, повидавшись с Барбарой фон Мельк и Терезой Боризани. Они радостно встретили его. Им были известны его триумфы. «Весь Зальцбург знает о них», — сообщили девушки. Они сначала немного смущались, словно подавленные его превосходством, но в воскресенье, во время службы в соборе, Барбара села рядом с ним, и когда он шепнул ей: «Ты очень похорошела за мое отсутствие», она вспыхнула, явно обрадованная его словами, ведь он стал теперь таким знаменитым. А он был счастлив сидеть рядом с девушкой. По сравнению с Барбарой, Тереза выглядела дурнушкой. У Барбары изящный овал лица и тонкие некрупные черты, губы немного полноваты, но соблазнительны, только румяные щечки, зальцбургские, по его выражению, результат всегдашней сырой и ветреной погоды, были совсем другие, чем у итальянок, на которых он заглядывался. Взгляд Барбары говорил: «Как я рада тебя видеть! Помнишь, Баберль, так называл он ее в детстве, помнишь, как, говоря о Шраттенбахе, мы нарочно заменяли букву «Ш» на «С»?» Барбара приказала ему замолчать, но не покраснела, а улыбнулась во весь рот. Она узнавала прежнего Вольферля. «И все же он изменился», — думала она, — «вырос, хотя, возможно, высоким не будет никогда. Для своего возраста он маловат. И потом стал таким любезным, обходительным». Держался Вольфганг с такой уверенностью, что девушка не чувствовала между собой и им разницы в возрасте, хотя была на 4 года старше. В продолжение всей службы Вольфганг не отпускал ее руку. Он не желал говорить с Барбарой о музыке, которую написал в Италии, а лишь о минуэтах, сочиненных для нее. Он пригласил Барбару покататься в экипаж. «Погода очень уж ненадежная», — ответила она. «Зато я вполне надежен», — возразил он. Вольфганг сильно огорчился, когда после службы Шраттенбах задержал его, чтобы поздравить с наградой, полученной от Клемента XIV. Но Барбара обещала подождать, поэтому Вольфганг был вежлив, хотя ему не терпелось поскорее убежать. «Ты хорошо послужил мне», — сказал его светлость. «Кардинал Половичини писал о твоем благочестии и о музыке, сочиненной тобой, и отметил, что как то, так и другое делает честь Зальцбургу». Вольфганг опустился перед архиепископом на колени. «Благодарю вас, ваша светлость», — начал он. «Я счастлив, что...» Но папа перебил, торопясь напомнить архиепископу: «Ваша светлость, Вольфганг теперь почетный капельмейстер Болоньи и Вероны, и он действительно принес славу Зальцбургу, хоть тут он всего-навсего 3-й концертмейстер, и даже без жалования. Но Шраттенбах резко оборвал Леопольда. «Мне известны заслуги вашего сына», и знаком отпустил их. Леопольд расстроился, а Вольфганг был весел, ведь его ждала Барбара. Она сдержала слово, хоть и отказалась от катания в экипаж. Они гуляли по берегу Зальцаха, и Барбара спросила: «Ты скучал по мне?» «Очень. А по Зальцбургу?» Вольфганг пожал плечами. «Все города похожи один на другой, за исключением Вены и Лондона. Даже Милан? В Милане любят оперу». Словно этим было все сказано. Он хотел поцеловать Барбару, но она уклонилась. «Мне очень понравились минуэты, которые ты сочинил для меня», — сказала она. «А если я сочиню для тебя еще что-нибудь, тогда как?» Она ничего не сказала, но улыбнулась нежно и лукаво. «По рукам», и он тут же потребовал платы. Его губы были горячи и настойчивы. Барбара понимала, что поступает нехорошо. Она старше его и отнюдь не кокетка, а он совсем еще мальчик. Но Вольфганг так настаивал, что она уступила. На следующее утро Вольфганг долго разглядывал себя в зеркало, раздумывая, как бы украсить свою наружность. Он вспоминал, как Барбара покачивает при ходьбе бедрами, представлял себе ее хорошо развитую грудь. Папа приказывал садиться за клавесин, а у него в ушах звучал голос девушки. Барбара не музыкальна, но голос у нее приятный. Он терпеть не мог девушек с резкими голосами. Сидя за клавесином, Вольфганг подсчитывал дни до следующей встречи. Каждое воскресенье после службы они с Барбарой шли погулять. Но она не позволяла ему ничего, кроме редкого поцелуя, даже после того, как он сочинил для нее еще несколько минуэтов. Но и эти случайные поцелуи, нисколько не удовлетворяя, наполняли его ликующей радостью. В тот вечер, когда папа, еле владея собой от возбуждения, принес домой весть о новом заказе, Вольфганг, погруженный в мечты о Барбаре, остался равнодушен к его сообщению. «Я получил письмо от графа Фермиана», — торжественно объявил папа домашним. «От имени императрицы граф предлагает Вольфгангу написать серенаду к празднествам в честь бракосочетания ее сына эрцгерцога Фердинанда с принцессой Беатричи Моденской, который состоится в Милане в октябре». Вольфганг очень хотел открыться папе в своих чувствах к Барбаре, но боялся, как бы папа не поднял его на смех. «Заказ самой императрицы? Никогда еще мы не удостаивались подобной чести. А потом это открывает перед нами отличные возможности». Радость папы сменилась раздражением. «Вольфганг, ты меня слушаешь?» «Да, я должен написать еще одну оперу для Миланского театра». «Да не оперу, серенаду. Опера заказана Гассе». «Я уверен, Гассе напишет хорошую оперу». «Гассе твой соперник. Нечего тебе превозносить его». «А как же быть с Зальцбургом?» — спросила мама. «Ведь Вольфганг теперь концертмейстер. Без жалования и без обязанностей. А в Италии его знают и любят повсюду. И все же, когда ты здесь, архиепископ тебе платит. А когда я предлагаю ему дать Вольфгангу какой-нибудь заказ, он отделывается шуточками. Он нездоров. Шахнер говорит, архиепископ, по-видимому, недолго протянет. И все же не хочет отпускать нас от себя. Посмотрим, может, нам удастся все-таки его перехитрить. Леопольд, мы с Наннерль хотим поехать с вами. Нам очень скучно без вас». «Это невозможно», — ответил он неумолимо. «Вы не выдержите дороги. Но после нашего возвращения из Милана, если, конечно, Вольфганг не получит место у эрцгерцога, мы подыщем себе новую квартиру. Нечего нам больше спать в повалку, как солдатам в казарме. Наннерль и Вольфганг уже не дети».

а Вольфганг поглощен был мыслями о своей серенаде. Серенада была поставлена на следующий день и заслужила больше аплодисментов, чем опера Гассе, немало порадовав Леопольда. Эрцгерцогская чета пришла в восторг от арии Монцоли и так громко аплодировала, что Монцоли вынужден был их повторять. А в финале эрцгерцог и его супруга, перегнувшись через перила королевской ложи, крикнули Вольфгангу, который дирижировал, сидя за клавесином, «Брависсимо, маэстро!» Весь зал подхватил эти слова. Эрцгерцог Фердинанд приказал повторить Асканио в Альбе, а через несколько дней попросил сделать две копии партитуры, одну для себя, а другую для своего брата, императора Иосифа II. На улице к Леопольду и Вольфгангу непрестанно подходили с поздравлениями самые разные люди. «Как это ни печально, но приходится признать, что твоя серенада затмила оперу Гассе», — сказал довольный Леопольд Вольфгангу. «Все изумляются, что написал ее 15-летний мальчик. Это может иметь для нас чрезвычайно важные последствия». Поэтому, когда их с Вольфгангом пригласили на большой прием, который граф Фермиан давал в честь новобрачных, Леопольд решил, пришло время действовать. Среди гостей было множество знакомых: фельдмаршал Половичини, его двоюродный брат кардинал, Гассе, Самартини, но Леопольда интересовал только эрцгерцог. Он выждал, когда граф Фермиан, показывавший эрцгерцогу и эрцгерцогине свое палаццо, провел их в музыкальный зал. «Более благоприятного момента для аудиенции не придумаешь», — решил Леопольд. Он шагнул вперед, чтобы оказаться в поле зрения эрцгерцога, и его надежды оправдались. Тот выразил желание побеседовать с Моцартами. Эрцгерцогиня сняла перчатку и протянула Вольфгангу руку для поцелуя. Вольфганг почтительно приложился к ней, она благосклонно улыбнулась и сказала: «Надеюсь, мы скоро вновь будем иметь удовольствие услышать вашу музыку». «Когда бы вы ни пожелали, ваше высочество, хоть сейчас», — учтиво ответил Вольфганг. «Это было бы чудесно, но сегодня мы слишком заняты». «Ваше высочество», — сказал граф Фермиан, — «а какое удовольствие доставил бы вам столь даровитый музыкант, как господин Амадеу, будь он в числе ваших придворных?» Внезапно наступило молчание. Эрцгерцогиня взглянула на мужа, и тот неуверенно ответил: «Это не так просто решить. Но подумать об этом стоит. Вам не кажется, ваше высочество?» «Господин Амадеу — необыкновенный музыкант. Я слышал, как он играл перед моей матерью в Шонбрунне еще совсем мальчиком. Кажется, ему тогда было 6, 6 с половиной, ваше высочество», — поправил Леопольд. «Прошу прощения, всего 6. «Но теперь Амадео уже не мальчик», — нетерпеливо перебил его граф Фермиан. «Ему почти 16. Как вы считаете, господин Моцарт, способен ли ваш сын исполнять обязанности капельмейстера?» Леопольд ответил так, как ожидал граф: «Он уже капельмейстер, ваше сиятельство, в Болонье и Вероне, и, кроме того, концертмейстер в Зальцбурге». «Ваше высочество», — сказал граф Фермиан, обращаясь к эрцгерцогу, — «господин Амадео пользуется в Италии огромной любовью. Назначение его вашим капельмейстером лишь усилит теплые чувства, которые питают к вам ваши подданные». «Неплохая мысль», — сказал эрцгерцог, но не успел Леопольд возликовать, как он добавил: «Только вот разрешат ли вам покинуть Зальцбург? Архиепископ Шраттенбах — наш хороший друг», — и он вопросительно взглянул на Леопольда. Леопольда охватила злость, перед которой померк даже страх. В гневе смотрел он на ребяческое прыщеватое лицо эрцгерцога Фердинанда с несоразмерно крупным носом, отчего мелкие черты его казались еще мельче. Трудно представить себе большее унижение, чем служить этому желторотому юнцу. Как смеет какой-то мальчишка судить о его сыне? Они ждали его ответа,

ведь Амадео зарабатывает музыкой очень много денег. Это вас и просили мне сообщить? Дон Фернандо пожал плечами. Меня просили сообщить, что имперская казна не предусматривает расходов на новые музыкантские должности. А истинная причина? Дон Фернандо осторожно ответил. Эрцгерцог сказал графу Фермиану, что не может лишить доброго друга их семьи, архиепископа Шраттенбаха, сразу двух таких ценных слуг. И граф Фермиан не протестовал? Граф Фермиан ваш друг. Он тоже очень огорчен. Но ведь теперь правителем Ломбардии является эрцгерцог. Увидев отчаяние, отразившееся на лице Леопольда, управляющий добавил, «Когда вы вернетесь сюда к следующему оперному сезону, вы сможете попытать счастье у эрцгерцога Леопольда в Тоскане. Он старше Фердинанда и самостоятельнее. Он не побоится соперничества вашего сына». «Соперничество?» — переспросил Леопольд. «Ну, это я так, к слову. Все мы по-прежнему любим господина Амадео». Вошедший Вольфганг спросил, «Значит, мы едем домой, папа?» «Если только нас не попросят остаться». Но управляющий посмотрел на него печально, и Леопольд понял, оставаться было бы унизительно. Ах, если бы ему поговорить с кем-нибудь понимающим, например, с Марией Терезией. Эрцгерцог Фердинанд посоветовался с матерью. Он искренне намеревался взять к себе на службу Вольфганга. Но ответ Марии Терезии переменил его планы. «Ты спрашиваешь, взять ли тебе на службу молодого зальцбургского музыканта?» «Не знаю, для чего он тебе, мне кажется, ты не нуждаешься ни в композиторе, ни в других бесполезных людях. Если же это доставит тебе удовольствие, я не стану препятствовать. Просто хочу посоветовать тебе не обременять себя людьми бесполезными. Не надо давать такого рода людям звание придворного служителя. Они обесценивают это звание, когда, подобно нищим, рыщут по свету. Кроме того, у него большая семья». Фердинанд никому не сказал о письме матери. Эрцгерцог хотел, чтобы все, и в особенности его жена и граф Фермиан, считали, будто это решение принял он сам. Леопольд и Вольфганг вернулись в Зальцбург. Анна-Мария добивалась от Леопольда истинной причины отказа, и он, стараясь заодно убедить и себя, повторил официальную версию. Эрцгерцог не взял на службу Вольфганга, потому что не хотел обижать друга своей семьи, архиепископа Шраттенбаха, лишив его сразу двух таких ценных слуг. Но Вольфганг папе не верил. На следующий день после их возвращения в Зальцбург архиепископ скончался.